и вообще покажешь мое хозяйство. А мне соснуть надо так-то. Счастливо оставаться. Я хорошо знал харловского зятя. Звали его Слёткиным Владимиром Васильевичем. Он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам матушки и ее воспитанник. Слёткин с собою был не дурен и нраву услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез доходил. О, добрый конек у вас, Дмитрий Семенович. Вот бы мне такую лошадку. Да где счастье мое не такое? Хоть бы вы матушку вашу попросили, напомнили. А она вам обещала? Как бы обещала. Нет, но я полагал, что по великому ее благодушеству... Вы бы к Мартыну Петровичу обратились. К Мартыну Петровичу? Для него что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимка, все едино. Как есть в черном теле нас содержит. И никакой от него награды не видать за все труды. Неужели? Да и Бог уже. Как скажет мое слово свято, точно топором отрубит. Проси, не проси, все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна. Посмотрите, что это? Целый полуосьминник овса нашего. Овса какой-то злодей выкосил. А? Ну, какого? Вот, вот, вот ты живи. Ну, разбойники, разбойники. Ах, ну что же это? Что же это-то? Господи, рубля почитай на полтора, а то и на два. Убытку-то, Господи. Я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь. Без тебя проходит млада. Я веселый и бываю. На гулянках не гуляю. Тебя люблю. В повороте дороги попалась мне вторая дочь Харлова Евлампия. Густой венок из васильков обвивал ее голову. Мы обменялись поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого, сложение дородного. Все в ней было велико, и голова, и ноги, и руки, и белые, как снег, зубы, и особенно глаза, выпуклые с поволокой, темно-синие, как стеклярус. Все в ней было даже монументально, но красиво. Во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое. Вольница. Казачья кровь, вспомнил я, как отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался ее. Я никак не мог поставить рядом с Евлампией жениха, которого припасла для нее моя матушка. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков Гаврила Федулыч. Человек уже не молодой, и, как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя, битый да ломанный. Он едва разумел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие, ибо чувствовал себя исполнителем. Ну что другое-с? А зубьё считать у мужичья, это я до тонкости понимаю. Потому привык в прежней моей, значит, должности. Наслышана я, какой ты, Аника, воин. Только сладишь ли ты с Евлампией, отец мой? Помилуйте, Наталья Николаевна. Целую роту в порядке держал, по струнке ходили. А это что же, плёвое дело. То рота, отец мой, а то девушка, благородная жена. Помилуйтесь, Наталья Николаевна. Это мы все очень понять можем. Одно слово, барышня особо нежная. Ну, Евлампия себя в обиду не даст. Матушка не обманывалась насчет его способностей, однако продолжала заботиться о его свадьбе с Евлампией. И я оглянулся. Солнце освещало высокую фигуру Евлампии, и ярко голубел васильковый венок на ее голове. Проводила, ничего не говорила. Однажды, дело было в июне месяце, день склонялся к вечеру, человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась. Мы его более недели не видали, но он никогда так поздно не посещал нас. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату, было задумчиво и бледное. Он уставил на матушку свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, пробормотал что-то. Потом вдруг поднялся и вышел. Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича, но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться. Здесь я должен несколько отступить от своего повествования и сказать о том, что на Мартына Петровича Харлова, этого несокрушимого, самоуверенного исполина, находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать. Запирался один к себе в комнату и гудел. Именно гудел, как целый пчелиный рой. Либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной забредшей к нему в дом книги разрозненного тома Новиковского «Покоющегося трудолюбца», или петь. Максимка затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, а Мартын Петрович качал головой, упоминал о бренности, о том, что все пойдет прахом, увянет якобы лиё, пройдет и не будет. Харлов, этот колосс, боялся смерти. К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко. Он и тут больше надеялся на свой ум. Набожности в нем особенной не было. Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что нам, мол, теперь все трын-трава. Русский был человек. А, проходи, проходи. Сказывай, батюшка, сказывай, что это с тобою поделалось? Я прав вчера подумала. Господи, подумала я, уж не рехнулся ли старик наш в рассудке своем? Ой, не рехнулся я, сударыня, в рассудке своем. Не таковский я человек. Но мне нужно с вами посоветоваться. О чем? Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно. Говори, говори, отец, да попроще. Не волнуй ты меня. И к чему тут сие? Говори проще. Али опять меланхолия на тебя нашла? Нет, не меланхолия. Она у меня к новолунию бывает. А позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете? О чем? О смерти. Может ли смерть кого ни на есть на сём свете пощадить? Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты великан уродился, и тебе конец будет? Будет, ох, будет. Случилось со мною сонное мечтание. Что ты говоришь? Сонное мечтание. Я ведь сновидец. Ты? Я? А вы не знали? Ну вот. Прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад слишком, под самые заговины к Петрову посту. Прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну, и заснул. И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть и зубы скалить, как жук вороной жеребенок. Ну? И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как лягнет меня в левый локоть, в самый, как есть, поджилок. Я проснулся. Ни рука не действует, и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич. Однако поразмялся и снова вошел в действие. Только мурашки долго по суставам бегали. И теперь еще бегают. Как разомкну ладонь, так и забегают. Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал. Нет, сударыня, не то вы изволите говорить. Это мне предостережение. К смерти моей, значит. Ну вот еще. Предостережение. Готовься, мол, человек. И потому я, сударыня, вот что имею доложить вам. Ни мало, ни медля. Не желая, чтобы та самая смерть меня, раба Божья, врасплох застала, положил я так-то в уме своем разделить мне теперь же, при жизни, имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне Господь Бог на душу пошлет. Немало немедля. Что ж, это дело хорошее только. Я думаю, ты напрасно спешишь. И так как я, желая в всем деле должный порядок и законность соблюсти, то покорнейше прошу вашего сыночка, Дмитрий Семенович, вас я, сударыня, обеспокоивать не осмеливаюсь. Прошу вашего сыночка, Дмитрий Семенович, при совершении формального акта и ввода во владение моих двух дочерей, Анны Замужней и Евлампии Девицы, присутствовать. О, который акт имеет быть в действии введен послезавтра в 12 часу дня в собственном моем имении Яськове. При участии придержащих властей и чинов кое уже суть приглашены. И ты уже составил раздельный акт? Когда ты это успел? Успел, о. Не пимши, не емши. Сам писал. Володька. О, помогал. И прошение подал. Подал. И палата утвердила. И уездному суду предписано. И временное отделение земского суда. О, к прибытию назначено. Ты, я вижу, Мартын Петрович уж совсем как следует распорядился. И как скоро? Знать денег не жалел. Не жалел, сударыня. То-то. А говори, что со мной посоветоваться желаешь. Ах. Что ж, пускай Митенька едет. Я и сувениры с ним отпущу. И управителю Викентию Иосиповичу Квицинскому скажу. А Гаврила Федулыча ты не приглашал? Гаврила Федулыч, господин Житков, от меня так жди извещен. Ему как жениху следует. Согласие ваше благодарен. Ну куда же ты? Посиди, я верю закуску подать. Нет. Много довольны, но не могу. О, нужен домой. Постой. Неужто ты все свое имение без остатку дочерям предоставляешь? Вестимо, без остатку. Ну, а ты сам где будешь жить? Как где? У себя в доме. Как жил доселич, так и впредь. Какая же может быть перемена? И ты в дочерях своих и взяти так уверен. Это вы про Володьку-то говорить извольте? Про тряпку про эту? Да я его куда хочешь пихну и туда, и сюда. Какая его власть? Они меня дочери, то есть, по гроб кормить, поить, одевать, обувать. Помилуйте. Первая их обязанность. Я же им недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то, за плечами. В смерти Господь Бог волен, а обязанность это их точно. Только ты меня извини, Мартын Петрович. Старшая у тебя Анна, гордячка известная, ну да и вторая волком смотрит. Ну, Наталья Николаевна, что это? Да чтоб они мои дочери, да чтоб я из повиновения-то выйти. Да им и во сне противиться кому? Родителю? Сметь? А проклясть-то их разве долго? В трепете да и покорности век свой прожили и вдруг. Господи! Ну, хорошо. Только я все-таки не понимаю, зачем ты теперь делить их вздумал? Все равно после тебя им же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолия причиной. Матушка, зарядили вы свою меланхолию. Тут, быть может, свыше сила действует, а вы меланхолия. Потому, сударыня, вздумал я сие, что я самолично, еще жимши, при себе хочу решить, кому чем владеть, и кого я чем награжу, тот тем и владей. И благодарность чувствуй, и исполняй. И на чем отец и благодетель положил, то за великую милость. Ну, полно же, полно, отец мой. А то и впрямь вороной же ребенок появится. Ох, Наталья Николаевна, не говорите мне о нем. Это смерть моя за мной приходила. Прощения просим. А вас, сударик мой, Дмитрий Семенович, к послезавтрашнему дню ожидать буду честь иметь. Буду честь иметь.